Значит, сбой произошел из-за износа? Спросила я с облегчением. Да, и этот сбой спас вам жизнь. Что вы хотите сказать? Недолго же продержалась моя радость. Плюм показал мне шляпу. Внутри, под изолирующей подкладкой, помещались замысловатые проводки и маленькие мигающие огоньки. Кто-то перемкнул ретекстуализационный замедлитель на детектор кодов ISBN. Если потянуть за шнур, в витках первичного мультипликатора начнется перегрев. «Перегрев?» — спросила я. «У меня бы перегрелась голова?» «Более того, высвободилась бы энергия, достаточная для написания 14 романов». «Я пока только стажер, Плюм, растолкуйте проще». Он серьезно посмотрел на меня. «От шляпы и от того, кто ее носит, мало что осталось бы. Такое иногда случается с четвертой моделью, поэтому происшедшее сочли бы техногенной аварией. Вам повезло, что шнур перетерся». Он тихо присвистнул. «Однако изящная работа, кто-то хорошо знал свое дело». «Очень интересно», — медленно проговорила я. «А вы не могли бы дать мне список людей, которые способны такое провернуть?» «Это займет несколько дней». «Ничего, оно того стоит. Я вам позвоню». Я встретилась с мисс Хэвишем и глашатаем в штабе билетриции. Глашатый кивнул в знак приветствия и сверился со своей неизменной папкой. «Похоже, день предстоит поганый, милые дамы». «Опять в Тарбери что-то?» «Да нет, в Мэнсфилд-парке». Сноска 64. Роман Джейн Остин. У леди Бертрам сбежал мопс, и его срочно надо заменить. «Опять?» — уточнила Хэвишем. «Это уже шестой. Следила была она за ним получше?» «Седьмой. Возьмите со склада». Он обратился ко мне. «Мисс Хэвишем говорит, что вы готовы сдать практические экзамены и перейти из стажеров в полноправные агенты». «Готова», — ответила я, на деле понимая, что сказанное никак не соответствует действительности. «Я в этом уверен», — задумчиво ответил глашатай. «Хотя, по-моему, немного рановато, но мы вынуждены так поступить из-за ухода на пенсию мистера Накадзимы. Я думал, вы еще несколько месяцев походите в стажерах». «Что ж», — вздохнул он, — «ничего не поделаешь. Я просмотрел список нарядов и подобрал вам задание, на котором вы и пройдете проверку. Это приказ Совета жанров о внутренней отладке сюжета». Несмотря на природную осторожность, я к стыду своему дико обрадовалась возможности испытать свои способности. Куда меня отправят? В Диккенса, в Харди, может, даже в Шекспира? «Тень, пастуший пес», — прочел глашатай. «Автор Эннет Блайтон. Там нужен хэппи-энд». «Тень, пастуший пес», — медленно проговорила я, силясь не показать разочарование. «Хорошо, что я должна сделать?» «Задача очень простая. В настоящий момент тень ослеп из-за колючей проволоки, так что его никак нельзя продать американскому кинопродюсеру. То, что он еще не продан, это плюс, а что слеп и бесполезен – минус. Нам нужно только, чтобы он каким-нибудь чудесным образом прозрел, когда в следующий раз попадет к ветеринару на странице, он сверился с папкой, 232». «И я осторожно начала я, не желая показывать глашатую, насколько я не подготовлена. Какой у нас план?» «Подменить собак», — просто ответил глашатый. «Все колли выглядят одинаково». «А как насчет рудиментарной сюжетной памяти?» — спросила Хэвишем. «Гладильщики не понадобятся?» «Это в списке работ», — ответил глашатый, вырывая листок бумаги и протягивая мне. «Вы, разумеется, знаете о гладильщиках все». «Безусловно», — ответила я. «Хорошо, еще вопросы есть?» Я помотала головой. «Ну и отлично», — воскликнул глашатай. «Да, еще одно. Брэдшоу расследует смерть Перкинса. Не подготовите ли вы для него отчет как можно быстрее?» «Конечно». «Ладно». Он пробормотал себе под нос несколько замечаний о том, что еще надо сделать, и ушел. Как только он отбыл, я обратилась к Хэвишем. «Вы думаете, я уже готова?» четверг», — самым серьезным своим тоном произнесла моя наставница. «Послушай меня. В первую очередь Беллетрице нужны агенты, которым можно доверять», — она окинула комнату взглядом. «Порой трудно понять, кому можно верить, кому нет. Иногда до тошноты самоуверенные юнцы вроде тебя становятся последним оплотом против тех, кто хочет причинить книгомирью зло». «То есть?» «То есть, кончай задавать вопросы и берись за дело. Отправляйся на свою первую практику. Понятно?» «Да, мисс Хэвишем». «Значит, с этим покончено», — сказала она. «Еще вопросы есть?» «Да», — ответила я. «Что такое гладильщик?» «Ты что, не читала путеводитель?» «Ой, он такой длинный», — заныла я. «Я сверяюсь с ним при каждом удобном случае, но прочла только введение». «Ну, — сказала она, — когда мы перенеслись на склад Уэмика в кулуар Великой Библиотеки. Сюжеты обладают чем-то вроде подавленных воспоминаний и с поразительной легкостью вдруг возвращаются к своему первоначальному течению». «Как время», — прошептала я, думая об отце. «Можно и так сказать», — ответила мисс Хэвишем. «Поэтому на заданиях по внутренней отделке сюжета нам часто приходится использовать гладильщик – дополнительное приспособление, укрепляющее основной сюжет. Как ты знаешь, мы изменили финал конрадовского лорда Джима,